Хуртинский и Караченцев подались к двери, готовые к исполнению полученных поручений. А коллежский асессор, как ни в чем не бывало, сидел в кресле и смотрел на князя с некоторым недоумением. — Ах, да, голубчик Эраст Петрович, — вспомнил про новенького Долгорукой. — Не до вас теперь, сами видите. Вы уж пока обвыкайтесь. Ну и будьте близко, может, поручу что-нибудь. Дела всем хватит. О, беда, беда. — А что же, ваше сиятельство, расследования не будет? — внезапно спросил Фондорин. — Такое значительное лицо и смерть странная. Надо бы разобраться. — Какое еще расследование? — досадливо поморщился князь. — Говорят же вам, государь прибудет. — Я, однако же, имею основания предполагать, что здесь дело нечисто. С поразительным спокойствием заявил коллежский асессор. Его слова произвели впечатление разорвавшейся гранаты. — Что за нелепая фантазия! — вскричал Караченцев, разом утратив к молодому человеку всякую симпатию. — Основание! — презрительно бросил Хуртинский. — Какие у вас могут быть основания? Откуда вы вообще можете что-либо знать? Эраст Петрович на надворного советника даже не взглянул, а обратился прямо к губернатору. — Извольте ли видеть, ваше сиятельство, по случайности я остановился как раз у Дюссо, это раз. Михаила Дмитриевича я знаю с давних пор. Он всегда встает с рассветом, и вообразить, что генерал стал бы почивать до столь позднего часа, совершенно невозможно. Свита забеспокоилась бы уже в 6 утра. Это два. Я же видел Исаула Гукмасова, которого тоже отлично знаю, в половине 9-го, и он был небрит. Это 3. Здесь Фондорин сделал многозначительную паузу, словно последнее сообщение имело какую-то особенную важность. «Небрит? И что с того?» — недоуменно спросил оберполицеймейстер. «А то, ваше превосходительство, что никогда и ни при каких обстоятельствах Гукмасов не может быть небритым в половине 9 утра. Я прошел с этим человеком балканскую кампанию, он аккуратен до педантизма и никогда не выходил из своей палатки, не побрившись, даже если воды не было, и приходилось растапливать снег. Полагаю, что Гукмасов с самого раннего утра знал, что его начальник мертв. Если знал, то почему так долго молчал? Это 4. Надобно разобраться, тем более, если приедет государь». Последнее замечание, кажется, подействовало на губернатора сильнее всего. «А что ж, Эраст Петрович прав», — сказал князь, поднимаясь. «Тут дело государственное. Назначаю негласное расследование обстоятельств кончины генерал-адъютанта Соболева. И без вскрытия, видно, не обойтись. Но только смотрите, Евгений Осипович, аккуратненько, без огласки. Итак, слухов будет, Петруша, слухи будешь собирать и докладывать мне лично. Расследование, разумеется, проведет Евгений Осипович. Да не забудьте насчет бальзамирования распорядиться. С героем многие проститься захотят, а лето жаркое. Не ровен час протухнет. Что же до вас, Эраст Петрович, то, коли уж судьба поместила вас в Дюссо, и коли вы так хорошо знали покойного, попробуйте разобраться в этом деле со своей стороны, действуя, так сказать, его партикулярным образом. Благо, вас в Москве пока не знают. Вы ведь чиновник особых поручений. Так вот вам особое. Уж особее не бывает».